Глава 14. Как все-таки это глупо — отнять имя у города, чтобы отметить какого-то... Кто он такой вообще, этот Киров? Да не все ли равно? Вот уж это ей точно было все равно. Полина лишь мимолетно отметила, что название «Вятка» звучит гораздо красивее, чем «Киров». Но существенным ей представлялось только одно — как долго придется здесь оставаться — и подействует ли ее угроза. Она была настроена более чем решительно, и, кажется, Неволин это понял. Но вот сумел ли объяснить своему начальству? А может, никому он уже ничего объяснять не должен? Потому что сам начальство и есть. Что ж, подождем, что будет дальше. Полина вспомнила, как он смотрел на нее, стоящую у окна в вагонном тамбуре и лихорадочно бросающую ему в лицо. «Убью, Неволин. Что тебя мне не жаль, уж поверь. И учти, себя мне не жаль тоже. Вы у меня все отняли, не только ребенка. Хоть это ты понимаешь? Выжгли вы меня. Да, сама виновата, но какая теперь разница, меня больше нет. Пустая оболочка. Избавиться от нее ничего мне не стоит. Еще раз тебя увижу — избавлюсь». Неволин молчал. Полина не видела его всю войну. Он не только погрузнел и обрюзг, но переменился гораздо более глубоко. Это она понимала. Но что означает его молчание и каменное выражение лица? Чего от него следует ожидать? Этого ей понять не удавалось. «Ну», — сказала она. Он повернулся и вышел из тамбура. Когда Полина вернулась к себе в купе, Неволина там уже не было. Наверное, он просто перешел в другой вагон. Ну, конечно, не на ходу же с поезда спрыгнул. Но все-таки это была победа, которая обрадовала бы ее, если бы она сохраняла способность радоваться. Но поскольку радоваться Полина разучилась, она просто разобрала постель, выключила свет и легла. Благо, в купе мягкого вагона никого, кроме нее, не было. Штору она не опустила, все равно за окном сплошная тьма. Полина знала, конечно, что Россия огромна, но только теперь, когда она вскочила в поезд на Ярославском вокзале и поехала по Транссибу, куда глаза глядят, да хоть в Тихий океан готова была броситься во Владивостоке, лишь бы уйти от того, что уничтожило ее жизнь. После этого размеры страны перестали быть для нее отвлеченностью. Леса, леса, пустоши, поля, мерцающие огоньки редких деревень — леса, леса опять. Бесконечные пространства проносились мимо. Нет, не мимо. Она чувствовала, что погружается в эти пространства и не понимала только, что происходит с нею при этом, что означает для нее такое погружение, тревогу или, наоборот, покой. Скорее, покой, да. Но кажется, что это покой небытия. С этой мыслью Полина уснула. А проснулась от такой острой, такой резкой боли, что не смогла сдержать вскрик. Ей показалось, что кто-то ударил ее в живот ножом, и на секунду она даже подумала, что Неволин решил ее убить. От него всего можно было ожидать, да и приказ ему могли отдать какой угодно, и он вряд ли ослушался бы любого приказа. Но в купе было по-прежнему пусто, и тишину нарушал только стук колес. Полина сползла с полки и, сидя на полу, с трудом дотянулась до защелки на двери. В коридор она тоже не вышла, а выползла. На полу в коридоре и обнаружила ее скорчившуюся проводница. Все дальнейшее беготню, восклицание, носилки к поезду на ближайшей станции Полина помнила сквозь режущую боль, такую сильную, что она не оставляла возможности чем-либо интересоваться. Поэтому то, что сняли ее с поезда в городе Кирове, который раньше назывался Вятка, стало ей известно уже в больнице. И то не сразу, а после операции, удаления аппендикса, с начавшимся перитонитом. Сказала ей об этом медсестра, когда зашла проведать ее вечером после операции. Потому что в Кирове ей отвели отдельную палату, Полина поняла, что Неволин находится где-то неподалеку. О его присутствии свидетельствовало и лекарство, которое он доставил в больницу, недоступный простым смертным английский пенициллин. Можно было радоваться, что ее преследователь, по крайней мере, не является перед ней открыто, как явился в купе, когда поезд остановился на станции Котельнич. Но Полине этого было мало, она хотела избавиться от его присутствия совсем. Медсестра по имени Зина подходила для ее плана как нельзя кстати. Одного взгляда на эту серьезную девушку, на ее простонародную красоту было достаточно, чтобы понять. Она сделает все, о чем Полина ее попросит, если обосновать просьбу убедительно. Пусть даже эта просьба будет такой экзотической, как помощь в побеге из больницы. Людей Полина видела насквозь. Не ошиблась и на этот раз. Именно Зина вывела ее на следующий день из палаты и отвезла в Трифонов монастырь, кельи которого были превращены в комнаты коммунальной квартиры. Целую неделю Зина делала Полине перевязки и уколы и сообщала, что происходит во внешнем мире, что Неволин сначала устроил в больнице скандал, но потом почему-то успокоился и вообще исчез. Полина усмехнулась, узнав об этом. Ей-то причина его исчезновения была понятна. Видимо, записка, которую она оставила на больничной тумбочке. «Смотри, я тебя предупредила», показалась ему убедительной, и он не стал испытывать ее решимость. Она хотела избавиться не от него даже, он был ей безразличен, а от всего, что было с ним связано. Она провела черту у себя за спиной, поняв, что ничего не может сделать, ребенка ей не отдадут. Она каждую ночь, как заклинание, повторяла: «Если чего-то не можешь изменить в своей жизни, значит, надо или прервать эту жизнь, или свыкнуться с неизбежным». С отсутствием ребенка ей и свыкаться было не надо, она его ни разу не видела, а после того, что пришлось ей увидеть в войну, этот огонек, рожденная ею дочь, едва мерцал в глубине ее сознания и уже казался призрачным. «Нету никаких призраков, Полин. Люди наяву такое творят, что и призраков не надо». Полина вздрогнула. Она и не предполагала, что уже сама с собой разговаривает. Так и с ума сойти недолго. «А кто же здесь в стенах стучит, а, Коля?» — сказала Полина. «Призраки точно». Она обернулась от окна и посмотрела на соседа, только что вошедшего в общую кухню. Николай Чердынцев был самым интересным человеком среди разношерстной публики, населяющей монастырские кельи. В людях он разбирался не хуже Полины, это она сразу поняла. И это было неудивительно после 7 лет ветлага, куда он попал из Московского университета, за организацию студенческого исторического кружка, который сочли то ли правоцентристским, то ли наоборот. Полина не стала вникать в эти подробности. Из лагеря Николай вышел больным. Это для нее было очевидно. Болезнь у него была не физическая, душа его была искалечена. Разум возбужден, и понятно было, что жизнь ему сломали навсегда. Нигде он не найдет покоя. Из-за постоянно снедающей его нервной тревоги общаться с Николаем было трудно, но интересно. Он был умен и беспорядочно, но глубоко образован. В лагере, как он объяснил, не было недостатка в профессуре. «Ты о чем задумалась?» — спросил Николай. «А я с работы шел и тебя с улицы увидел. Стоишь у окошка, как на картине. Ждешь кого-то?» «Нет, то есть да», — вспомнила Полина. «Подругу жду, сейчас должна прийти». Хотя ее отношения с Зиной трудно было назвать дружбой, слишком уж разными они были, но объяснять это Николаю не хотелось. Никому и ничего ей не хотелось больше объяснять. Кокон ее одиночества отвердел, превратился в броню. «Познакомила бы с подругой», — подмигнул Николай. «Сама ты со мной не хочешь, и что ж мне, одному пропадать, молодому удалому?» Он часто вот так вот ерничал, это было частью его тревоги, его надлома. «Через час заходи», — сказала Полина. «Представлю тебя в лучшем виде». Николай кивнул и ушел. Полина вздохнула с облегчением. Даже с ним ей не хотелось разговаривать. Ей казалось, что каждое слово, которое она произносит, — это обман. Ощущение, что она живет в неприходящем обмане, было таким сильным, что повлияло на состояние ее ума. Полина заметила, что стала придумывать какие-то несуществующие истории и даже рассказывать их Зине. В ответ на ее расспросы о том, например, что за человек привез для нее пенициллин и почему этот человек потом исчез. Да, в ответ она выдумала что-то сногсшибательное, что человек этот влюблен в нее с 13 лет, что она бежала от него за границу. Чушь какую-то выдумала, в общем. Неизвестно, поверила ли всему этому Зина, но Полине было проще сказать ей даже такую вот чушь, чем неприглядную правду. Если бы не опустошенность, которую она чувствовала в себе, то Полина радовалась бы, что жизнь свела ее с Зиной Филипьевой. Она даже не предполагала, что в современном мире еще живут такие тургеневские девушки. Или крестьянские дети Некрасова. Непонятно, какое определение Зине подходило больше. При всей своей простонародности Зина не была ни глупа, ни даже наивна. Она была честна, серьезна и так внутренне чиста, что было непредставимо, как ей удалось сохранить такую чистоту. Не только внутреннюю, кстати. Полина была уверена, что Зина девственница, пройдя войну во фронтовом медсанбате. Правда, эта загадка, как выяснилось, имела самое простое объяснение. Зина была влюблена. Предмет ее любви как раз медсанбатом и командовал. Зина обмолвилась о нем всего несколькими фразами, но и по ним, а главное, по ее виду и тону, Полина поняла, что влюбленность эта, скорее всего, осталась безответной. Ну а что такая девушка, как Зина, не нашла своей великой любви какую-нибудь невеликую замену, удивляться не приходилось. Да что Зина? Полина и сама, может, не стала бы больше никого искать, если бы такой человек, как майор Немировский, встретился ей в юном возрасте. Если бы где-нибудь в Люксембургском саду он ей встретился, когда она гуляла по солнечным весенним аллеям и мечтала о чудесном, полном счастливых загадок будущем. Но майор Немировский встретился ей не под небом Люксембургского сада, а под сводчатым потолком кельи Трифонова монастыря, в которую Зина поселила ее после побега из больницы. А главное, ничего чудесного она от будущего уже не ожидала, и никаких загадок для нее в жизни не было. В тот день, когда Немировский приехал в Киров, Полина с утра думала только о том, что сидеть в этом опостылевшем городе, ожидая погоды у несуществующего моря, не имеет смысла. Если попытка переменить жизнь не удалась, и уже не первая такая попытка, значит, надо что-то решать с самой этой жизнью, с ее завершением. Мысли такого рода приходили к ней и раньше, но если раньше они ее пугали, то на этот раз она отнеслась к ним спокойно. Все-таки одно дело знать, что смерть существует, а другое — увидеть ее воочию. Удары, вспышки смерти вокруг тебя в виде бомб и орудийных снарядов. А особенно почувствовать, что смерть может исходить от твоих собственных рук. Полина вспомнила, как бил ей в плечо приклад автомата, и как не замечала она этой отдачи, потому что все внимание было сосредоточено на падающих от ее выстрелов фигурах немецких солдат в развалинах на Кудам. Вспоминать об этом было неприятно, но думать после этого о смерти просто. Она и думала. С этими мыслями возвращалась она в свою комнату после прогулки к роднику у монастырской стены. Это было единственное место, где Полина могла себе позволить гулять, не привлекая ненужного внимания. Зина встретила ее на пороге комнаты. «А, кстати, — сразу же сказала Полина, — помнишь, я тебе рассказывала, что здесь живет один молодой человек?» И осеклась, не успев даже приступить к выполнению своего обещания представить Зине в лучшем виде Николая Чердынцева. Посредине комнаты сидел у обеденного стола майор в шинели. Он был похож на осунувшуюся темную птицу. Полина не была уверена, что птицы бывают осунувшиеся, но именно это слово пришло ей в голову сразу, как только она увидела его. «Полина?» Голос у Зины был растерянный, он дрожал от счастья и слез. «Леонид Семенович приехал. Он... ему сюда назначение. В Киров, к нам, в больницу. Это Немировский Леонид Семенович». Немировский встал, кивнул, здороваясь, и посмотрел на Полину такими глазами, от одного вида которых любая нормальная женщина должна была бы упасть в обморок. Неудивительно, что даже Зина, прошедшая фронт и много чего в свои 20 лет повидавшая, на грани обморока и находилась. Она была в высшей степени нормальной. Полина же отметила только, что глаза у Немировского темно-зеленые, как лед на зимней реке. Да, как самая глубина льда. И что при таких глазах, необыкновенных не только цветом, но и умом, это она тоже отметила сразу, он беспросветно несчастлив. Так что его глаза, если не заставили ее упасть в обморок, то все же ввели в некоторую оторопь. Она умела распознавать именно такое несчастье, неизбывное, потому что носила его в себе. Зина хлопотала, расставляя на столе нехитрую закуску и бросая на майора робкие влюбленные взгляды. Немировский и Полина сидели молча и думали каждый о своем. При этом Полина чувствовала, что их мысли схожи. Оба думали о неизбывном горе. И еще одно она почувствовала за те несколько минут, что они сидели молча перед накрываемым столом, что Леонид Немировский так же мало нуждается в сочувствии, как она сама. И по той же причине, что она сама. Потому что оба они уже перешли черту, до которой горе еще можно чем-то избыть, пока оно не успело искалечить душу. Немировский привез спирт. Выпили, помянули погибших. Кого называть не стали. Несмотря на радость от приезда Леонида Семеновича, Зина пригорюнилась. Ей было кого вспомнить, конечно, после фронта-то. Поговорили о чем-то незначимом. Потом Зина спохватилась, что надо посмотреть комнату, которую Немировскому отвели в Трифоновом монастыре. Может, там и кровати нету, и уборка наверняка требуется. Она взяла у него ключ и ушла. «Когда ваша семья приедет, Леонид Семенович?» — спросила Полина. Этот вопрос был не совсем из разряда «разговор поддержать». Ей действительно хотелось это знать, чтобы правильно понимать, с помощью каких доводов надо будет объяснять влюбленной Зине, что про Немировского ей лучше забыть. Что это так, Полина была уверена. Хотелось только с аргументами разобраться. «Семья не приедет», — ответил он. «Погибла». «Жена?» — спросила Полина. «И дочь, и родители тоже». «А где?» «Родители в Литве, в гетто, а жена и дочь в Ленинграде, в блокаду». Со стороны их разговор мог показаться странным и даже страшным разговором бесчувственных людей. Так сухо и буднично они об этом говорили. Но Полина знала, что им позволяет говорить так не бесчувственность, а совсем другое. То, что она давно уже чувствовала в себе и впервые почувствовала в отдельном от нее человеке. Она взглянула на Немировского, ей показалось, что она не в глаза ему смотрит, а в зеркало. У Зины с матерью две женщины из Ленинграда живут. Многих эвакуировали, — сказала Полина. Вы уверены, что ваши погибли? Уверен, — ответил Немировский. Соседка выжила. Она Белли глаза закрыла. «Белла — это жена», — пояснил он. «А дочку Полиной звали, как вас». Он помолчал и добавил. Соседка сказала, что Белла ей до последней минуты сказки читала, дочке. Всю книгу уже не могла в руках удержать. На странице разняла и читала. Я помню эту книгу, сказки Андерсона. Огромная. «Вы не нашли могилу?» «Нет могил. Всех хоронили в общей». Если вообще хоронили, в основном сжигали, говорят. А мне, знаете, последнее время одна мысль покоя не дает. Он посмотрел Полине в глаза прямым взглядом. Что, если это правда, что в день страшного суда мертвые действительно должны встать во плоти? У евреев потому и не принято сжигать. Всегда я над родительской религиозностью подшучивала, теперь вот сам. Никогда не знаешь, как эта кровь о себе в тебе напомнит. «У Бога нет мертвых, Леонид Семенович», — сказала Полина. Она уж точно не была религиозна, и мысль эта пришла ей в голову сама собою, из собственной жизни, а не из церковной проповеди. «Наверное, во всяком случае, хочется в это верить. Хотя вера у меня получается странная, собирательная, я бы сказал, как у всех умных людей». «Спасибо вам, Полина Андреевна». «За что?» До сих пор я ни с кем не мог об этом говорить. Дело не во мне. Она не кокетничала. Действительно, понимала, что дело не в ней и не в нем, а в том резонансе, который возник между ними по какой-то от них независящей воле. Вернувшись, Зина сказала, что комната в хорошем состоянии, кровать есть, подушки и постель она пока возьмет отсюда, из комнаты своей одноклассницы, на время отъезда которой и поселила здесь Полину. А потом из дома принесет, пусть Леонид Семенович не беспокоится. И надо еще чайник купить на барахолке. Зина была так взволнована, что Полина догадалась. Она, наверное, услышала обрывок их разговора, сочла его слишком доверительным и забеспокоилась. Что ж, ревность — естественное чувство, и даже таким чистым девушкам, как Зина, оно присуще. Если бы Полина хоть на мгновение почувствовала, что Немировский нуждается в заботе и жалости, то даже не взглянула бы в его сторону. Лучшего человека, чем Зина, ему бы в таком случае не найти. Но он нуждался только в забвении. «Есть способы и получше, чем спирт», — подумала она. Стоило разлить по кружкам последний спирт, как пришел Коля Чердынцев с самогоном и конфетами. Где уж он взял конфеты, которых по карточкам не выдавали, неизвестно. Заговорили о том, что когда-нибудь в Кирове сделают красивую гранитную набережную. На эти Зинины слова Коля лишь усмехнулся и сказал, что попытка заставить его верить в завтрашний день бессмысленна, он и в сегодняшний вечер не верит. Верь в него или нет, а вечер катился к концу. Немировский ушел в келью, которую ему отвели на втором этаже. Полина выразительно взглянула на часы и на Чердынцева. Ей было понятно, что зря он тратит время на охмурение девушки. Кажется, он и сам это понял, но все же предложил Зине проводить ее до дому. Согласилась ли она, Полина уже не узнала, так как вежливо, но твердо выставила обоих за порог. К Немировскому она пришла ночью сама. Не скрывать же свою тягу к нему, не размышлять, что лежит в основе этой тяги. Полина не видела смысла. За 4 года войны она спала в Берлине с такими людьми, которые не то что тяги у нее никакой не вызывали, но возбуждали ярую ненависть. Поэтому отвлеченные рассуждения на подобные темы уже не казались ей значимыми. Дверь была не заперта. Можно было предположить, что это для того, чтобы она вошла без стука, но Полина поняла, что Немировский просто не придает значения мелким подробностям быта. Как бы там ни было, а дверь открылась сразу. И она вошла. Занавески на окне не было. Комната была залита лунным светом. Леонид поднялся с кровати и, подойдя к Полине, быстро притянул ее к себе. Они целовались долго и яростно. Обоих снедало желание, и оба считали его драгоценным по общей причине. Из всех оставшихся им чувств только оно было достаточно сильным, чтобы разрушить ту самую броню, мертвую броню одиночества, которой каждый из них был окружен. «Он должен нравиться женщинам», — подумала Полина, — «очень сильно должен нравиться». Ее не удивляло, что она думает об этом в ту минуту, когда Леонид кладет ее на кровать. Чувств у нее больше не было, тело и разум. Вот из чего она теперь состояла. А Леонид отвечал устремлением и того, и другого. Кровать ходила под ними ходуном и громко скрипела, но Полине было на это наплевать. Она и стонов, и вскриков не сдерживала, и Леонид тоже. Может, их слышно было в соседних кельях, несмотря даже на мощные монастырские стены. Из-за этих непрогреваемых стен в комнате было холодно. Наверное, в монастыре и должен был стоять такой вот холод в ноябрьские дни. Это способствовало молитвам. Но то, что происходило между мужчиной и женщиной на кровати, молитвой уж точно не являлось. Безудержно, иступленно крушили они жизнью смерть. И раскатистый рокот, их общий крик, стал таким же последним ударом, как сплетенное содрогание их тел. Полина обхватила Леонида сверху, упала на него, прижалась плечами и животом, сжала его бедра коленями и замерла в последних судорогах. Он бился под нею, из его губ вырывались какие-то бессвязные звуки, пальцы сжались на ее плечах так, что ей стало бы больно, если бы телесное удовольствие не было сильнее телесной же боли. Наконец они замерли, застыли. Полина отстранилась от Леонида и легла рядом. Он не попытался обнять ее снова. Связь между ними и так не утратилась. Просто теперь близость тел сменилась близостью разума. «Не ожидал, что это здесь произойдет», — сказал он. «Я ведь в Киров наугад поехал. Куда глаза глядят?» Всплыло в памяти Вятка, Киров. Даже не сразу догадался, почему. Уже по дороге вспомнил. Зина ведь Филипьева отсюда родом. «Я тоже, куда глаза глядят», — сказала Полина. «Не знаю, долго ли мне удастся здесь оставаться». «Что значит «удастся»?» Полина замешкалась. «Можно ли ему рассказывать?» — мелькнуло у нее в голове. И тут же она рассердилась на себя за то, что вообще об этом подумала. О чем она беспокоится? О разглашении государственной тайны? Да провались оно сквозь землю, это государство, вместе со всеми своими проклятыми тайнами. Может, на чистой земле что-нибудь хорошее прорастет. «Я работала в Германии, Лёня», — сказала Полина. «Не в разведке, я актриса. А на киностудии много не разведаешь. Это же не военный штаб. Я была агентом влияния. Знаешь, что это такое?» «Не знаю, но понимаю». То, что она сообщила, его не потрясло. Он не отшатнулся, не вздрогнул, не взглянул удивленно. «Война, война». Она и Полину отучила удивляться, чему бы то ни было. И, ободренная его неудивлением, она рассказала ему все, как вернулась из Москвы в Берлин. То есть не прямо из Москвы, конечно, ведь уже шла война, поэтому ее отправили сначала в Италию. Там она месяц жила, под Флоренцией, на пустой вилле Медичи, откуда приехала в Германию. И всему Берлину рассказывала потом, что ее полугодовое отсутствие объясняется бурным романом с потомком древнего рода знаменитых отравителей, ради которого она бросила все, прервала артистическую карьеру. Обо всем она рассказала Леониду без жалости к себе, даже о том, ко скольким высокопоставленным немецким дипломатам и офицерам была благосклонна. И только о ребенке, оставшемся в Москве, не сказала ни слова, хотя именно он был единственным крючком, на который ее еще можно было поймать. Они и поймали. Не на честолюбие уже, не на страсть к авантюрам, а только на обещание, что после войны отдадут ей дочь и отпустят во свояси, дадут возможность жить в Париже и не станут больше тревожить. Про Париж она, впрочем, все же сказала. «И ты в это веришь?» — спросил Леонид. «Думаешь, они действительно дадут тебе уехать?» «Не знаю», — помолчав, ответила Полина. «Во всяком случае, я потребовала, чтобы они выполнили свое обещание. Очень резко потребовала. Сижу вот теперь в этой вятке и жду, что они мне сообщат. А сколько буду ждать, не знаю». «Поедем со мной, Лёня», — помолчав, сказала она. «В Париж? Сначала в Москву. Что бы со мной дальше ни случилось, а в Москве тебе лучше будет, чем здесь». «Ты думаешь?» — он усмехнулся. «Да нет, лучше не будет. Больница и здесь есть, а большего мне не надо. Не вмещаю я в себя уже ничего, Полина. Ты и сама, наверное, почувствовала». «Почувствовала. Но ведь и я такая же, Лёня. Так что лучше нам с тобой все же держаться вместе. Не знаю». Несмотря на этот безучастный ответ, в его голосе впервые за весь вечер, за все время, что Полина его знала, прозвучали нотки жизни. «Подумай», — сказала она. «Давай так договоримся. Если я уеду в Москву и пойму, что тебе надо ко мне приехать, то дам тебе знать». «Никогда не предполагал, что буду лежать в кровати с женщиной, от одного присутствия которой у меня пульс учащается, и заключать с ней при этом какие-то договоры». Теперь в его голосе прозвучала ирония. Полине это понравилось. Какое ни есть, а все-таки живое чувство. «Ну так ведь и я восторженностью не отличаюсь», — ответила она. «И в Москву не наобум святых тебя зову. Это какой-то шанс, мне кажется. Непонятно пока какой, но просвет. Приедешь?» Вместо ответа он повернул к себе Полинину голову и поцеловал ее в губы. Она не понимала, согласился он с ее доводами или нет. Но что тела их нащупали друг друга в сплошной тьме и холоде, это она понимала точно. И, отвечая на его поцелуй, языком проводя по его губам изнутри, Полина поняла, что в холоде и тьме ей стало чуть менее одиноко.